«Опустите оружие», — приказал голос. Сазонов медленно повернул голову. «Вот зараза! Ты-то откуда взялся?» На него смотрело дуло автоматического пистолета. Пистолет держал черный человек. «Ты еще кто такой?» — спросил Сазонов. «Капитан-лейтенант Кмитец», — представился черный, держа Сазонова на мушке. Обшлага его блеснули серебром. «Надо же!» — Сазонов чуть не выронил револьвер от неожиданности. Капитан Кмитец был в черном флотском мундире. Сазонов такие только в книжках видел. «Служба безопасности Адмиралтейской», — сказал капитан. «Опустите оружие». Он взвел курок. «Я вынужден настаивать». «Уберу», — легко согласился Сазонов. «Пусть объяснит только две вещи. Откуда это?» Он кивнул в сторону рассыпавшихся сигаретных пачек и упаковок с антибиотиками. «И как через этот туннель пронесли украденный с Васьки генератор?» Комитец повернул голову к стоящему на коленях старшему поста. «Объясните товарищу», — приказал спокойно. Старший дернулся. «Это не мое». «А чье?» — Сазонов рассвирепел. «Три!» «Я ничего не брал. Не для...» «Не для себя. Я понимаю», — сказал Кмитцес мягко. Сазонов заметил, как во взгляде капитана зажегся огонек понимания. «А для кого?» «Четыре!» — возвестил Сазонов. Старший уже рыдал в три ручья. Слезы лились из его глаз. На груди расплылось мокрое пятно. Склеившиеся от слез белесые ресницы. Отвратительно. «У меня мама больная. Ей надо!» «Еще бы! Антибиотики на вес патронов, даже просроченные». Комитец перевел взгляд на старшего, потом опять на Сазонова. Кивнул едва заметно. «Продолжай». «Так кто тебе заплатил?» Сазонов понял намек. «Давай, скажи, и все закончится». «Я не...» «Не заставляй меня говорить пять!» «Пожалуйста». Старший вскинул опухшее красное лицо. «Один сказал...» Он всхлипнул. «Что им надо успеть сегодня? На...» «Куда?» «Я слышал, на маяк!» Сазонов промолчал. Вот и все. Все закончилось. Он опустил револьвер. Хорошая штука питон. И рукоятка удобная, из пористой резины, не скользит. На маяк, то есть на Маяковскую, решил он уточнить, хотя это, в общем-то, уже не требовалось. Но для Кмитца это были бордюрщики? Да. Точно бордюрщики. «Да!» «Теперь понятно?» — спросил Сазонов у капитана. Тот помедлил и опустил пистолет. «Вполне», — Комитец оглянулся. «Мне нужно позвонить. Прикажите своему человеку перестать целиться в этих людей. Этого...» — он поджал губы с отвращением. «Эту продажную мразь под арест. Попробуем их перехватить на гостинке». «Думаешь, получится, капитан?» Комитец покачал головой. «Не знаю. Попробуем». «В общем, так обстоят дела», — заключил Сазонов. Прошел к столу, лицо вымотанное, даже щеки ввалились. «Это кто?» — он устало кивнул на труп, закрытый брезентом. «Ефименюк, ты мне вот что скажи», — сказал Иван. «Зачем бордюрщикам наш генератор?» Сазонов пожал плечами. «Не знаю, Ван. Может, у них с централкой начались проблемы?» Иван кивнул. «Логично. Сойдет, как рабочая версия». «И что ты предлагаешь? Воевать с площади восстания?» «Ага», — сказал Сазонов. «И для начала захватить маяк. В общем, если поторопимся, к утру успеем». «Точно», — сказал Иван. «Площадь Восстания — одна из самых старых станций ленинградского метрополитена. Построена была в далеком 55-м году, еще в стиле сталинского ампира, пышном, монументальном, когда на отделку станции средств и материалов не жалели. С самого начала станция задумывалась как одна из центральных на случай атомной войны, поэтому там в туннелях через каждые 200 метров санузлы, дренажные станции и фильтровентиляционные установки. И еще куча разных секретных ходов, убежищ гражданской обороны и военных бункеров. По запутанности схема обвязки площади Восстания соперничает даже с московским метро. А это надо постараться. Вообще, ленинградское метро строили просто и даже скучно, потому что жидкие грунты, вода и прочие радости. Но площадь Восстания все-таки выделялась почти по-московски изощренной, какой-то даже азиатской запутанностью. Не зря она бордюрщикам досталась, видимо. Есть тут высший смысл. «Может, вам сразу империю Веган покорить?» — ядовито осведомился Постышев. «Прямо сплю и вижу, как вы это делаете. На пару! Воители, блин, зла не хватает!» Сазонов выпрямился. «Вот мы про это и говорим, товарищ комендант», — сказал он. «Черта с два мы с ними справимся». «И?» — Постышев покатал желваки около сжатого рта. «Что предлагаешь?» Сазонов оглядел собравшихся. «Надо поднимать альянс». Молчание. «Вот блин!» — сказал Постышев наконец. «Допрыгались!» В Приморский альянс прежде входили 6 станций. Приморская, Василеостровская, обе Адмиралтейских, Гостиный двор и Невский проспект. Но после того, как Приму пришлось оставить, станций стало 5, и весы утратили равновесие. Приморы осели где придется, но в основном на Адмиралтейской, их туда даже специально заманивали. Кто-то, конечно, остался на Василеостровской, но таких было немного. Бедная станция, что вы хотите. Тесная, да еще и заслон от твари не стало. Тогда думали закрыть гермозатворы в перегоне от Василеостровской до Приморской, и в итоге все-таки закрыли. В этот раз Иван ходил туда, обходя гермоворота через специальную боковую дверь. «В общем, так, разведчик», — сказал Постышев негромко. «Твою свадьбу мы пока отложим. Извини. Ты сам понимаешь, время сложное». Иван дернул щекой. «Таня». Помолчал и кивнул. «Мне нужно твое слово, Иван». «Да», — сказал Иван. «Сначала генератор». «И вот еще что», — сказал Постышев. «Связь восстановили. Кстати, кабель был перерезан, если кому интересно». «Кому-нибудь это интересно?» — повысил он голос. Сазонов с Пашкой сконфуженно замолчали. Болтуны. «Так вот, орлы!» Комендант сутулился, грузно навалился на стол. «Слушаем меня!» Задумчивые физиономии Пашки и Сазонова. «Я связался по телефону с Адмиралтейской. Адмиральцы пришлют своего человека для координации совместных действий. А пока он сюда едет, вернее, не так, пока мы тут будем с послом договоры договаривать, вы, братцы, уже должны быть на подходе к Маяковской Восстания. Это понятно?» «Да», — ответил Иван за всех. «Хорошо. На сборы даю 3 часа. Еще 30 минут на прощание. Все, вперед!» Время пошло.